сидел, слушал короля, вещавшего строгим голосом о том, что с сектой надо бороться бескомпромиссно, параллельно думал над своими задачами, и вдруг мне в голову пришла идея. Сам же переживаю, что человеческие лидеры, в отличие от демонов, разобщены и не умеют объединяться и решать сложные вопросы. А что, если использовать последние события, чтобы дать им пример совместного решения важной и сложной задачи? Мало ли такая форма приживется на будущее, и когда демоны начнут войну, монархи смогут быстро и вовремя объединиться перед общей угрозой. Ну надо же, как вовремя пришла в голову мысль, а то совещание бы закончилось, и такая возможность была бы упущена. Попробуй потом еще пробиться к королю с такой необычной идеей. Тот же Мартан или Жардин должны сами поверить в мою идею, чтобы идти с ней к королю, а она может показаться им самим достаточно спорной. Дождался удобного случая, когда король, закончив свою речь, оглядел всех и спросил: «Еще есть какие-то мысли, как нам быстрее покончить с сектой моей мятежной сестрой?» «Ваше Величество, есть предложение», тут же взял слово я. «По сути, то, что придумал Бальда, этот ритуал, которым он выпускает монстров из порталов на мирный город, это вариант той же угрозы, которую представляют собой монстры или нелюди, вышедшие из темного пятна. Почему бы тогда не попробовать объединить все королевства в борьбе с этой угрозой? Потому как несколько дней назад Бальда напустил монстров на столицу Аргента, а где гарантии у других монархов, что в следующий раз он не напустит их на их мирные города? То есть ты предлагаешь...» Начал Драско и остановился, обдумывая. «Все верно, Ваше Величество. Я предлагаю вам обратиться к другим монархам с предложением объединить усилия в борьбе с этой сектой, назначить совместные награды и договориться, что это тайное знание, которым стала обладать секта, должно быть уничтожено. Оно слишком опасно для всех королевств. По сути, я сейчас перебил начавшего говорить монарха, и несколько человек поморщились, а один даже сокрушенно покачал головой при виде такого вопиющего нарушения этикета. Но я уже раскусил Драска, ему важнее, какую пользу может представлять для него человек, а не то, насколько он соблюдает этикет. Ну и кроме того, у меня есть извиняющие обстоятельства. Ну сколько месяцев назад я перестал быть босиком, получив титул. Вот то-то же. Простительно, с этой точки зрения, немного нарушать этикет. Я же все-таки не слишком его нарушаю. Вот если бы я повернулся спиной к королю или вздумал сесть в его присутствии без его разрешения, вот это уже было бы серьезно. Как и ожидал, Драск совсем не обиделся. Но камергер, правда, почему-то решил покритиковать мою идею. Ваше Величество, но если мы так сделаем, то велики шансы, что за сектой станут активно охотиться как раз для того, чтобы раздобыть этот ее секрет. Но король в ответ только раздраженно махнул рукой и сказал ему: «Ты ничего не понимаешь, Дейникан. Совет графа тем и хорош, что это прекрасная возможность обратить всеобщее внимание на эту секту и натравить на нее побольше народу. Одно дело, что по этому нападению доложат тому или иному королю, и доложат ли вообще. Другое дело, что он лично услышит это от меня, и, вернувшись, отдаст приказ своим грандмагам прищучить черного герцога и выбить из него этот секрет для того, чтобы только его королевство могло обладать им. Совет и вправду хорош». Реакция короля меня порадовала. Все верно, для него важнее поставить Рагенрат и Бальда вне закона, чтобы они не могли, поженившись, начать при поддержке какого-нибудь государства претендовать на трон Аргента. Враги у всех есть, вряд ли Драск исключение. «Да, я поставлю такую задачу перед министром иностранных дел», — сказал король. «У кого-нибудь есть еще идеи?» Больше никаких идей никто не высказал, и совещание на этом закончилось. Только я отправился на выход, как меня догнал лорд Жардин. «Граф, спасибо за интересные мысли, высказанные сегодня. Вы не против, если ваши грандмаги-телохранители прибудут к вам в поместье лишь через пару часов? Нужно утрясти с ними пару вопросов. Разрешение я дал, 2 часа ничего не решают. Дома, как я и просил, меня ждала добыча и лора из замка Рагенрат. Но сначала я все же уделил полчаса, чтобы разобраться с делом Сангола. Самыми перспективными кандидатами на роль мстителей из родственников жертв я счел 2 купца, оба из 20 самых богатых торговцев столицы. У обоих при помощи Сангола похитили детей, требуя выкуп за них. Одному повезло, 11-летнего сына вернули. Второму нет, выкуп он заплатил, но 8-летняя дочь так и не вернулась в его дом. Сангол предполагал, что бандиты изнасиловали ребенка и убили. Причем во время допроса я убедился, что этой твари было абсолютно все равно, что девочка так ужасно погибла. Он даже и радовался, потому что был должен этому купцу больше 10 000 золотых монет, и тот имел неосторожность время от времени спрашивать его, когда он планирует вернуть долг. Это, видите ли, оскорбляло его гордость и чувство собственного достоинства, как аристократа. А то, что брал деньги, заведомо не собираясь их возвращать, значит, его гордость никак не оскорбляла. Я был уверен, что если Сангола не трогать, количество детей, что будут похищены или даже убиты, будет возрастать с каждым годом. Чертовски веский аргумент для меня уделить ему полчаса своего времени. Главное, чтобы у купцов хватило чувства собственного достоинства на то, чтобы предпринять нужные шаги. Все же племянник короля, птица высокого полета для того, кто сам не является дворянином. Ну, анонимные письма я обоим купцам отправлю, а дальше посмотрим, что произойдет. Уверен, что честь у мужчины не всегда связана с тем, есть у него дворянский титул или нет. Немного подумав, я решил, что все же сначала отправлю письмо тому купцу, который потерял дочь. А уж если он не отреагирует, то напишу через неделю второму. Сына-то он спас, но ясно, что затаил злобу на похитителей. Иначе, если оба начнут действовать одновременно, то могут помешать друг другу. А в этом я был абсолютно не заинтересован. Велев Аркашу поручить одному из членов клана отнести это письмо по указанному адресу, не представляясь и не снимая маску, пошел в комнату, в которой мы разбирали трофей. Итак, что же за артефакты там принес Элор из тайников Рагенрад? Глава 23. Отдельно Элор сложил артефакты из первого тайника, их было 10, рядом с ними лежали и пространственные хранилища. Отдельно, целую груду артефактов из последнего тайника. Скорее всего, Рагенрад, как и многие, хранила там неопознанные артефакты, попавшие ей в руки. Сам Элор выступил консультантом, посидел уже в трансе, из первого тайника ничего не смог опознать. Вскрыли пространственные хранилища, одно оказалось пустым, зато во втором полно магической взрывчатки. Из добычи, взятой из второго тайника, нашел 3 артефакта, которые видел в королевском дворце Хартении. Один, аналог ледяной глыбы, второй, превращает в болото любую почву, даже камень, третий, посылает в цель полсотни воздушных лезвий. Это здорово, искренне сказал я. Забери все 3 тоже себе. Присел на корточки рядом с первыми, самыми важными для меня артефактами, и начал перебирать один за другим. Именно из этого тайника Рагенрад что-то брала, когда отправлялась к нам на тайную вылазку. Именно среди этих артефактов я надеялся найти что-то годное для тайных проникновений. Сразу ничего не смог опознать, но 2 артефакта отозвались какими-то смутными воспоминаниями, а это уже дает надежду. Внимательно всмотрелся в них и уселся в трансе. Похоже, что-то я про них все же знаю. Где-то в армии видел, когда сражался с демонами. Через пару минут всплыло воспоминание про один из них. Увидел, как похожий вертит в руках наш архимаг Дерегус. Так-то он был раньше артефактором, но в армии стал, конечно, в основном боевым магом. Артефакт утащил из тайника высших демонов один из самых наших лучших разведчиков, Густус. «Это магический дневник», — сказал он, — «ты просто говоришь, а он выдает потом тебе твои слова в виде текста. Постараюсь взломать». Уходить никуда он не стал, взламывал прямо на глазах у нас, пацанов. Погода стояла хорошая, тепло, солнце нырнуло за облака, работать ему не мешало. Я стоял удачно, так что мог видеть каждое его действие. Пальцы его давили то на одну часть артефакта, то на другую. Наконец, артефакт щелкнул, и над ним всплыло что-то вроде квадратного облака, примерно полметра на полметра, а в нем начали вязью формироваться слова и предложения. Демонический язык. Нам повезло, дневник принадлежал кому-то из демонов, а не его человеческому рабу. Ну-ка, что тут написано? Демоническому языку обучали всех разведчиков. Лучше всего его у нас на тот момент знал мой приятель Харгин. Он и начал читать текст, который состоял из коротких заметок. Владыка повелел сегодня закончить с людишками до конца этого года. У него есть кое-что новое, что станет для них неприятным сюрпризом. Ночью 2 июля Рек так не дежурит, зайти к ней. 3 июля прибудет с миссией Дерлак, не забыть забрать у него новый рецепт блюда из человеческих детенышей. Достаточно. Поспешно велел архимаг. Ты очень хорошо освоил демонический язык. Отнесу это Вану без изъяна, пусть ищет, что отсюда нужно доложить главнокомандующему. Второе воспоминание вытащил из памяти минут через пять. Зима, холод, пронзительный ветер, сумерки. Командир моей группы, Аваус, сжимает артефакт в кулак и сует его в сугроб. Проходит минута, другая. Совсем рука заледенела, ворчит он. Потерпи еще немного, привязка вот-вот сработает, велит ему Дерегус. Зато если влипнете в неприятности, артефакт подскажет тебе, куда именно лучше отступать твоей группе. Выхожу из транса. Ага, вот этот артефакт, это магический дневник. В принципе, понятно, женщины обожают вести дневники. А вот второй артефакт имеет большую ценность, когда надо сматываться в сложные ситуации. Его даже звали спасители и выдавали командирам групп, которым предстояло больше всего рисковать. Правда, однажды группа, которой его выдали, все же не вернулась. Видимо, там сложилась ситуация, когда и вовсе не было безопасных путей отхода. За командира в нашей группе я, так что оставлю его себе. Начал взламывать магический дневник. А вдруг Рагенрат в нем проболталась о чем-то важном? Надо весь его просмотреть. Начал нажимать все, как Архимаг в моем воспоминании. Правда, вскоре выяснилось, что все же не совсем так. Понадобилось убить 20 минут, чтобы все же справиться, и облачко всплыло над артефактом. Сразу же прочитал. Бальда считает, что дерзкие представляют собой тайную службу короля. Не забыть через два дня просмотреть свежие отчеты шпионов, что послала за ними следить. А как, до чтения женского дневника может оказаться более интересным, чем я рассчитывал. Так оно и оказалось. Ничего про прически, платья и всякую моду, как я опасался. Ничего про любовников и чувства к ним, вот повезло так повезло. Просто холодные рассуждения герцогини про то, как обстоят дела в королевстве, и самая разная информация про то, что удалось собрать ее сыщикам по ее заданиям, слухи и сплетни, краткое резюме ее разговоров с кем-то, кого она считала располагающим доступом к важной информации. Да тут полная тайна Аргента, о которых я не знал. При этом, надо отдать должное герцогине, сколько я не читал ее дневник, никаких планов по захвату власти в нем не было, только сухие комментарии о том, что ее интересовало. Все же опасалась, что артефакт попадет не в те руки. Но что касается меня, то самым интересным оказалось размышление, попавшееся мне на глаза первым. Видимо, недавно записано, когда она последний раз доставала этот артефакт из тайника. Значит, и она, и черный герцог вообразили, что дерзкие – тайная служба короля. Так, это плохо для нас или хорошо? Да ничего в этом хорошего. Если они так думают, то наш клан может стать одной из мишеней для их действий против Драска. Ну, если не успокаивать себя надеждами, что они забудут про идею захватить престол Аргента, поженятся и будут мирно жить, поживать вместе до войны с демонами. Не те люди, чтобы пойти таким путем. Впрочем, достаточно скоро, я уверен, мы узнаем, так это или не так. Фугидир, столица Аргента. Купец, сразу после того, как вернулся домой после дня, проведенного в своей конторе, сел в кресло у открытого окна отдохнуть. День был приятным. Не слишком жарко, ветерок легкий, совсем не подымает уличную пыль. Но ему было тяжело расслабиться, не далее как 3 месяца назад пропала его дочь, и он понимал, что шансы однажды увидеть ее живой практически равны нулю. Здесь, в этой самой комнате, он играл с ней каждый вечер, когда приходил с работы, и очень сожалел теперь о каждом рабочем дне, когда возвращался слишком поздно, чтобы успеть до того, как ребенка укладывали спать. А в это окно было смотреть особенно тяжело. Именно под ним был выход из туннеля, прорытого похитителями под магическим барьером, на который он чрезмерно сильно надеялся. Тихо звякнул колокольчик на калитке перед барьером. Кто-то пришел. Купец без интереса послушал короткий разговор. Его слуге передали письмо, не сказав, от кого оно, лишь уверяя, что оно его непременно заинтересует. Небось, опять кто-то предлагает ему неслыханно выгодную торговую сделку. Подавляющая часть таких предложений и гроша ломаного не стоили. Но крайне редко были и те, что заслуживали внимания. Поэтому письмо ему слуга принес быстро, следуя его указаниям по поводу таких посланий. Фугиди рассмотрел письмо. Конверт дорогой, это повышало шансы, что внутри какое-то реально интересное торговое предложение. Еще месяц назад он подумал бы, что в письме может быть что-то про судьбу его дочери, и любое письмо открывал с робкой надеждой, но в последние недели надежда его покинула. Выкуп уплачен почти 3 месяца назад, Если бы похитители хотели вернуть ребенка, они бы это давно сделали. Все специалисты по преступному миру столицы, у которых он наводил справки, пряча глаза, говорили ему, что надежды никакой нет. Вскрыв конверт и прочитав начальные строки написанного при помощи трафарета письма, купец подскочил на месте. Он уже и не ждал. Сначала его дыхание сперло от того, что он прочитал, что его дочь убита. Но зато дальше прилагался список всех, кто участвовал в похищении, и примечание, что любой из них, оказавшись в руках палача, расскажет все необходимые подробности по делу, включая всех, кто в него вовлечен. Первое же имя заставило его поверить, что письмо правдиво. Сангол, слезняк-аристократ, взявший у него крупную сумму взаймы, намекая на то, что, как племянник короля, он не может ее не вернуть, так и не вернул, и по столице начали ходить слухи, что он попал в плохую компанию. Фугидир трижды просил его вернуть долг, и невозможно забыть, с каким презрением Сангол каждый раз обещал это сделать в скорости. Презрением, полностью противоположным той вежливости, которую он демонстрировал, когда одалживал у него деньги. Этот может. Купец тяжело вздохнул. Получается, если все написанное в письме правда, то у него было много иллюзий. Он думал, что став одним из богатейших купцов столицы, обеспечит своей дочери богатство и неприкосновенность. Демонстративно отказывался покупать дворянский титул для себя или нее, хотя денег и хватало, уверенный, что и так достиг величия. Ведь к нему идут, учтиво согнув спину, аристократы за деньгами. А в результате такие вот санголы, как выяснилось, деньги у него охотно брали, но считали его грязью под ногами. А если бы он стал графом, а его дочь виконтессой, осмелились бы бандиты полезть на него по наводке двоюродного племянника короля, далеко не факт, не в силах дольше сидеть, Фугидир подскочил на месте и принялся метаться по комнате. Не может ли это оказаться ловушкой от конкурентов с целью вывести его из торговли, сделав неосторожный шаг в отношении родственника короля? Они же знают, как глубоко он переживает свою потерю. Но кто сказал, что он должен начинать прямо с племянника короля? Остальные имена принадлежат, как указано, бандитам. Хоть запытай до смерти любого из этих преступников, тебе стражники еще и спасибо скажут. Он даже и сам знал имя одного из преступников в этом письме. Пришлось в последние месяцы окунуться в детали криминального мира столицы гораздо глубже, чем он когда-нибудь планировал. Формально он был в розыске, хотя ему рассказали, что каждый месяц он сует кошелек в руки стражников своего района, и те делают вид, что его не видят. Но у него не было никаких подозрений в его адрес раньше, столица полна бандитов. Да, с него он и начнет, на дыбе врать не получится. А если все подтвердится, ему будет глубоко плевать, чей племянник этот Сангол. Никто не мешает ему после мести покинуть Аргент и на новом месте начать с того, что купить титул. Даже если в Аргенте его заподозрит в убийстве Сангола, выдать дворянина, даже новоиспеченного, в другую страну для короля страны, в которой он будет жить, будет достаточно проблемно. Остальные дворяне возмутятся. Эйсон, столица Аргента. Мысль о том, что Рагенрат и Бальда могут думать, что наш клан является секретной службой Драска, меня глубоко встревожила. Эх, вот только, казалось бы, немного выдохнул из-за того, что король перестал меня подозревать в заговоре, как тут вот такая новая головная боль. Теперь Рагенрат нет никакой необходимости бежать, когда сработает сигнализация, если она решит навестить мой клан. Если она снова появится, то только ради того, чтобы разнести тут все и поубивать всех. И для этого у нее есть веские основания, именно тайная служба короля в теории должна ловить ее Ибальда. Это не та женщина, что смирится с такой угрозой. Это властолюбивый надменный грандмаг, готовый силой убирать любые препятствия на пути к своей цели. В свете этой информации мои приоритеты сместились. Если до этого я считал, что сначала необходимо разжиться новыми куттерометами, то теперь ликвидация Бальда и Рагенрат вышла на первую строку в списке самых срочных дел для клана. Теперь главный вопрос, как и где мне их найти. Была достаточно большая вероятность, что если просто подождать здесь, в нашем клановом здании, то один из них, а то и оба, явится сюда нас уничтожать. Но, боюсь, что это не подходящий момент, чтобы их подкараулить и убить. Ну не поверю я, что грандмаг, отправившийся на боевую операцию во враждебную для него среду, снимет вдруг скрыт. Это не тот случай, когда Зерилиус громил городок, в котором обосновались производители наркотиков. Тогда он скрыт не использовал, потому что сделать ему наркоторговцы ничего не могли, и он знал об этом. Максимум, что ему там могло попасться, это маг 12-го разряда, а он их может уничтожать отрядами. А вот если заговорщики нападут на нас, то с полным осознанием, что отправляются в столицу, в которой жаждут их убить, и что у нас два грандмага-телохранителя. Так что крайне вряд ли мне подвернется случай увидеть своего противника. А не видя врага, палить в воздух из куттеромета смысла никакого не имеет. Первая мысль – соорудить ловушку, которая сможет прихлопнуть и грандмага. Удалось же мне прикончить боевого архимага, да еще и специализирующегося на тайных проникновениях, но, нечего врать самому себе, и с ним мне повезло. Из ловушки-то он почти сбежал, я его в самый последний момент только перехватил, уже на поверхности. Ну а что касается грандмага, та ловушка, в которую я почти поймал Ригонда, грандмага и близко не остановит. Ему хватит мощи заклинаниями пробить путь себе на поверхность, и он на них и четверти своего запаса маны не потратит. Да и в случае нападения на клан нападающие и не полезут в подземелье. Просто вылезут из проделанного на нашу территорию туннеля под окнами кланового здания и начнут разносить все внутри магических барьеров под звуки ударов по их защите рогов Аркеда. Самое интересное, что я могу соорудить ловушку, которая убьет грандмага. Два взрыва с небольшим интервалом. Первый должен снести пассивную защиту, второй – убить самого грандмага, пока он ее не успел восстановить. Самое сложное – добиться того, чтобы вся взрывчатка не рванула при первом взрыве, но есть один способ, которому меня научили в армии. Наши архимаги были вынуждены его придумать, выхода не было, потому что вначале, когда высшие демоны находили наши лагеря, то сразу врывались в них, чтобы перебить наших бойцов побольше, пока мы не успели эвакуироваться порталами. У нас-то грандмагов не было, достойного сопротивления вражеским грандмагам оказать было некому. Но как врывались, так и погибали в наших ловушках, когда мы научились их делать, поэтому пришлось им быстро менять свою тактику на намного более осторожную. Жаль, что высшие демоны такие умные, конечно, никакая тактика против них долго не работает. Так что и они начали обустройство ловушек в своих лагерях уже на наших архимагов. Поэтому началась война разведок, в которой я, когда подрос, принял активное участие. Сначала надо найти чужой лагерь, но не врываться в него слету, а убедиться, что это реальный лагерь, а не большая ловушка для вражеских сил. Никто же не мешает расставить пустые палатки среди ловушек под магическим барьером, среди которых бродит несколько человек, изображая патрули, в полной готовности немедленно сбежать при вражеском нападении. Ворвешься необдуманно в такой лагерь обманку с серьезными силами, и все, нет больше твоего отряда. Но ловушка на грандмага будет с такой кучей взрывчатки, что ее срабатывание само по себе может разнести наше клановое здание. Сейчас же не война с высшими демонами, когда наши лагеря были оборудованы или в дикой местности, или в развалинах городов, которым терять особенно нечего. Тоже не вариант для нас. Хотя, в отличие от той ситуации, когда за Джоан охотились люди Хинда, в случае гибели Рогенрат или Бальдокороль мог бы и одобрить сумасшедшие силы взрыв в своей столице. Нет, без крайней необходимости я все же на такое не пойду. Глава 24. Да уж по сути, мне необходимо продумывать сразу два момента. Первый, как найти Рогенрат и Бальда там, где они чувствуют себя в безопасности, и ходят без скрыта, чтобы прикончить их из куттеромета. А второй, как защитить членов клана и слуг в случае нападения грандмагов на клан. Прежний план, сосредоточить их поближе к туннелю, подходил для осторожного проникновения, но не для яростной атаки. Несколько неудачных для нас атак грандмага, и эвакуировать может оказаться некого. Одно радовало, артефакты, что использовал Рогенрат для тайных проникновений, похоже, что все у меня. Пусть я и опознал из них пока что только один, буду именно их опознавать постепенно, пользуясь навыком, полученным в награду в храме хозяина судьбы. Времени это займет много, но авось, доберусь все же до того артефакта, при помощи которого она проникла в наше подземелье, а потом ушла, не повредив ни стены, ни пола, ни потолка. Такая штуковина мне очень нужна. Позвал посовещаться Аркаша, Джоан и Лора, Корнела и Рабоша, самых толковых, судя по моим наблюдениям, членов клана, если надо что-то обмозговать и придумать. Коротко изложил ситуацию по Рогенрат и Бальда, как я ее вижу, со всеми рисками для нас. Предложил подумать над возможными вариантами решения обеих проблем. А если есть сразу какие-то предложения, то тут же их и озвучить. Все глубоко задумались, а вариант сходу предложила только Джоан. Как найти и подстеречь Рагенрат и Бальде, я пока без понятия, но как защитить членов клана, есть идея. Можем взять и перебраться всем кланом в Королевскую Академию Магии. Временно, до начала учебы, думаю, что папу я уговорю. Там же полно пустых комнат, которые никем не заняты. А мы, чего уж там, пока что совсем небольшой по численности клан. Нам не так уж и много места нужно. А вторгнуться на территорию Королевской Академии Магии намного сложнее, чем к нам, ну и уровень защиты получше. С нами будут Сидниш и Юрак, да в самой Академии есть еще два грандмага и множество архимагов. Ну, как вариант уже можно обдумывать, согласился я. С ним только одна проблема, Рагенрат сестра короля, покачал головой Рабош. Представьте, сколько у нее в Королевской Академии Магии, он специально произнес слово «королевской» повыше тоном, будет шпионов, а то и тех, кто готов нам яд подкинуть, к примеру. Ну, и это верно, согласился я, но что касается яда, то большинство из них нам не опасны, а слуг и вовсе бессмысленно травить. Клану это особого ущерба не нанесет, и наши противники тоже это знают. Можно перебраться пока что в здание нашей собственной Академии Дерзких, заговорил Корнел. Если нас будут атаковать, то в первую очередь клановое здание, или вообще только клановое здание, тоже хорошая идея, но есть нюансы. Если пришлют наблюдателей перед штурмом, то сразу углядят, что движение вокруг здания Академии есть, а перед клановым зданием нет, и все поймут, вздохнул я. Ну да, а вот Королевская Академия Магии бурлит и в каникулы, там же только слуг несколько сотен, снаружи ничего не понять, кто где, радостно сказала Джоан, отстаивая свой вариант. Там нас шпионы Рагенрат сдадут, и в каком мы здании, и даже какие именно комнаты кто из нас занимает, фыркнул Рабош. Едкое, но правильное замечание. Все снова глубоко задумались. Хорошо, что нам нет необходимости принимать решение прямо сейчас, сказал Корнел. Они же только недавно сбежали из столицы. Вряд ли им сейчас есть дело до атак на нас. Я только хмыкнул. Когда речь идет о двух разъяренных грандмагах, делать такие умозаключения опасно. Что в голову стрельнет обладателю мощнейших заклинаний с очень серьезной пассивной защитой, никому не известно. Может, как раз захочется хоть кому-то отомстить, хоть с кем-то расквитаться. Грандмага и дневное время не остановит для нападения. Давайте пока что примем предложение Корнела, и прямо сейчас переберемся всем кланом в здание Академии Дерзких. Потом быстро выроем ответвление до нашего эвакуационного туннеля между зданиями, и прикажем никому по территории не шляться, а окна зашторить и к ним не подходить. Пусть, если наблюдатели есть, решат, что мы вообще покинули эту территорию на время, принял я решение по итогам совещания. Другие идеи есть, всего, что нужно членам клана и слугам, в здании Академии нет. Давайте сделаем помимо ответвления к нашему секретному туннелю еще один туннель сугубо между нашими зданиями, чтобы можно было незаметно для внешних наблюдателей брать нужные вещи из кланового здания. Этот туннель секретным не будет, и его и слуги смогут использовать, предложил Илор. А что, хорошая идея, одобрил я. Других предложений не было, и работа закипела. Главное, сберечь людей. Да и в целом, сейчас если какой налет Рагенрат с Бальдой совершат, он будет непродуманный и быстрый, чисто на эмоциях. Так что просто разгромят наши опустевшие здания и скроются, даже не подсылая предварительно никаких наблюдателей. А вот через несколько дней нам понадобятся уже более серьезные меры безопасности, чем простой переезд в другое строение. Ну а что касается кланового здания, его, конечно, жаль в таком случае, но я его застраховал. Еще после того первого раза, когда за ночь к нам в подземелье прорыли два туннеля, когда к тебе в дом пытается проникнуть грандмаг, то даже если он ушел после того, как был обнаружен, для умного человека это сигнал немедленно бежать и страховать свою недвижимость. Цены на такую услугу были адские, 5% от стоимости недвижимости в год. Ну а куда деваться? С моим образом жизни, чувствую, заработать страховой компании на мне не получится. К следующему утру оба небольших по протяженности туннеля были готовы. Рытье и укрепление потолка и стен мы чередовали с обычными активностями, учебными дуэлями, тренировками в боевых искусствах без магии. А как стемнело, я повел отряды в портальные локации. Сидниша и Юрака нам вернули, причем с бородами. Похоже, в маскараде, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, им участвовать не пришлось. Раскрутить грандмагов на историю о том, как они неудачно ловили Рогенрад, не удалось, впрочем, как и ожидалось. Вряд ли король не взял с них соответствующие клятвы, все же речь шла о заговоре с участием его сестры. Но видно было, что они расстроены провалом организованной ловушки. Мы предупредили их о возможности налета сектантов или Рогенрад на наше клановое здание и причине временного переезда в здание Академии Дерзких. Они пообещали быть бдительными и задать заговорщикам, если они тут появятся. Это меня не особенно вдохновило, если честно. Не верю я, что двое грандмагов способны убить двух других грандмагов в таких вот условиях, когда все готовы к неприятностям, и у них полноманы. И тем более, сектанты, вероятно, могут и побольше отряд с собой привести. Я понятия не имею, сколько у Бальда в его секте грандмагов. Но вот чего точно можно ожидать, если столкновение между грандмагами произойдет, так это что и клановое здание, и здание Академии Дерзких нужно будет закрывать по итогам сражения на капитальный ремонт. Но что им сказать, не сражайтесь, а бегите. Вряд ли они меня послушают. Разве что Джоан будет в этот момент рядом и прикажет им, защищая ее, отступать, а не ввязываться в бой. Переговорил с ней на эту тему, она со мной согласилась, что большое сражение превратит тут все в руины. Следующий день прошел тоже спокойно, словно ничего в столице и не произошло. Весь день посвятил клану, в том числе ночью в портальных локациях мы отрабатывали связки артефактов, продуманные накануне. Драск великодушный, королевский дворец. Итак, что у нас там с результатами переговоров по поводу встречи на высшем уровне о необходимости уничтожения секты новых практиков? Спросил король своего министра иностранных дел. 17 государств ответили согласием на встречу, 5 отказались, 7 взяли время на раздумья. Причины отказа, якобы мы пытаемся подчинить себе Бильбу, удерживая законного короля и наследного принца, ваше величество. Чепуха. Или у них паршивая разведка, или они просто обзавидовались нашим успехом в Бильбе. Герцог Бастер не стал комментировать это утверждение короля. Впрочем, король и не ждал ответа. Встреча назначена на завтра, как вы и велели, ваше величество, в 12 часов. Как считаешь, сколько занятых раздумьями даст положительный ответ? Трудно сказать, ваше величество. Для некоторых это точно вежливая форма отказа. Но как узнать, сколько именно государи не приедет? Короче, я сам должен обо всем догадываться и предполагать. Недовольно проворчал король. Ладно, проинформируй меня часа за два до встречи, сколько все же королей прибудет. Надо же подарки еще подготовить, чтобы всем хватило. Это была самая неприятная часть задуманного мероприятия. Сердце кровью обливалось, когда Драск про нее думал. Когда приглашаешь в гости королей, конфетками в дар не отделаешься. Только на эту часть мероприятия уйдет артефактов из сокровищницы 1500 золотых монет. С другой стороны, Драск признавал, что эти расходы стоят того в случае успеха. Главное, сделать все, чтобы Рогенрад и сектанты были уничтожены. Кроме того, у мероприятия выявилась еще одна полезная сторона. Можно теперь обновить списки потенциальных союзников и открытых врагов. Все, кто высказали недовольство по Бильбе, открытые враги. Все остальные, кто сказал, что подумает, но не приедет, скрытые враги. Кроме, пожалуй, короля Срединного королевства, тот никогда ни к кому в гости не ездит. Давняя традиция. По данным шпионов, его служба безопасности тогда не берется обеспечить его полную безопасность, на чем он повернут. А дипломаты говорят, что он считает себя слишком серьезным королем для любых легкомысленных мероприятий за пределами государства. Попробуй понять, что тут верно. Впрочем, собрать и 2/3 глав государств на мероприятие – это уже успех. Главное – договориться о том, чтобы секта стала вне закона. Тогда есть шанс, что это решение впоследствии поддержит и кто-то из тех королей, кто на мероприятие не прибыл, потому как среди прибывших будут те, что смогут на них повлиять. И, кстати, почему бы и не использовать это мероприятие, чтобы предъявить другим монархам короля Бильбы? Пусть посмотрит, в каком он жалком состоянии. После этого, надо полагать, никаких вопросов по поводу коронации принца Нисмана на трон Бильбы ни у кого уже не будет. При всем неудовольствии некоторых королей по поводу того, что за счет этого Аргент изрядно усилится, даже они понимают, что нельзя так позорить институт монархии. При невменяемом короле Бильба может скатиться в дальнейшую анархию, а никому этого не надо. Ну и тем более все наверняка уже в курсе, что противодействие со стороны Совета Десяти Бильбодраску удалось полностью преодолеть. Так что Ильсон подал очень неплохую идею по поводу этого мероприятия. А, и еще что-то в голове все время крутится по поводу него. Вспомнил. Та его сигнализация, что остановила сестрицу короля и двух архимагов, когда те пытались проникнуть к нему в клановое поместье под покровом ночи. Крайне интересно, что же там такое. Если что-то обычное, то придется полагать, что Рагенрад потеряла всякую квалификацию. А вот если там что-то новенькое и ценное, то имеет смысл попросить графа поделиться, в особенности учитывая новую ситуацию. Надо будет тогда сразу оборудовать этой сигнализацией королевский дворец и дворцы Мартана с Нандером. Безопасность, когда в любой момент снова может напасть этот некромант, стоит на первом месте и стоит любых затрат. Черный герцог Бальда получал множество донесений от своих шпионов по всему миру каждый час. На секту работали тысячи человек, хотя часть из них понятия не имела, кто именно платит им за работу по сбору информации. Черного герцога очень заинтересовало организуемое Драском совещание монархов по поводу его секты. Ну а как же иначе, такого внимания его детищу никто еще не уделял. Причем опасного внимания. Бальда особенно внимательно изучал те королевства, короли которых отказались приехать на совещание, что организовал Драск. Это, ясное дело, самый что ни на есть прозрачный намек, что что-то они с Аргентом или лично с его королем не поделили. А значит, есть определенные перспективы для сотрудничества против Драска. Информации, вроде как, было и много собрано, но он чувствовал, что недостаточно много, чтобы понять все нюансы. Когда ведешь игру, в которой ставкой выступает твоя собственная голова, это никуда не годится. К счастью, у него был прекрасный источник информации. Родная сестра короля Аргента, которая наверняка в курсе всех этих моментов. Он тут же послал ей вызов на принятие коммуникационного портала. Что такое, Бальда? Голос герцогини не был особенно любезен. Ты в плохом настроении, а с чего бы оно было хорошим, если мне впервые за десятки лет приходится самостоятельно делать себе прическу? Хаем, немного растерялся Бальда. Эта женщина за долгое время была единственной, что ему грубило, и он еще к этому не привык. Не служанка, все же, чтобы поставить ее немедленно на место. Подскажи, пожалуйста, чем Драск разозлил короля Рауни? А, этого напыщенного и завистливого болвана Херика Кровавого? Подозреваю, что он сам хотел как-то подчинить себе Бильбу, но у него не было дочери, чтобы отдать за Горбида. Ну или теперь Нисмана. А характер-то завистливый. Вот он и бесится. Бильба же с ним граничит, задумчиво сказал Бальда. Ну да, интерес ее подчинить понятен. А идти войной не вариант, не дадут ему так усилиться. А король Роганского королевства, он тоже не прибыл на совещание, что устроил Драск. В открытом доступе ничего нет. С чего вдруг? Бильба от него на другом конце света. Ну так никто и не должен знать. Фореченг Красный влюблен был в Варгину, еще когда она была невестой на выданье. Вот только ее выдали за Драска. Вот отсюда и ненависть. Кстати, ее отец как-то подозрительно быстро помер после этого брака. Не исключаю, что это именно он так с ним разобрался. Только не знаю, как именно смог спровадить на тот свет. Ладно, а король королевства Нумеронга Вердан Хмурый, этот не может забыть поражение Нумеронга 160 лет назад в войне между нашими королевствами. У нас в сокровищнице до сих пор и корона их короля осталась. Тот погиб тогда на поле боя. Его тело мы потом отдали за 500 000 для погребения, а корону мы так и не согласились дать выкупить. С ними у нас мира никогда не будет. Спят и видят, как Аргенту навредить. Разговор продолжался еще долго, и по мере его у Бальда все больше улучшалось настроение. Похоже, союзников против Аргента найти будет не так и сложно. Не то, чтобы он не знал всего, что рассказывала ему Рагенрад, скорее притворялся, что не знает, но ее информация давала бесценную точку зрения на ситуацию со стороны королевского двора Драска. Глава 25. С самого утра на меня вышел юрист, присматривающий за тем, как функционируют мои магазины по продаже марканов. Мне пока что хватило денег, чтобы открыть на подставных лиц 3 таких магазина. По предыдущему отчету я знал, что у портальных охотников приобретено уже 50 высших демонов в ипостаси марканов. Юрист не должен был связываться со мной еще минимум неделю, при условии, что все идет как задумано. Что-то пошло не так, но юрист был полон энтузиазма. Связываюсь раньше времени, поскольку хочу вас порадовать, господин, отличными результатами по продажам. Услышав это, я не поверил своим ушам. Каким еще продажам? В столице можно было легко купить Маркана за 60 тысяч золотых монет. Я велел выставить сумасшедшую сумму в 100 тысяч. В полной уверенности, что скупленные моими агентами высшие демоны просидят в клетках до самой войны, пока не будут прямо перед ней мной уничтожены, в момент, когда уже можно сбросить маски. Неужели кто-то из моих агентов решил самовольно снизить цену до 60 тысяч? Решил, что, купив Марканов у охотников по 40-50 тысяч за штуку, достаточно хорошо заработает и при такой маленькой надбавке, в прямое нарушение моих указаний. Головы поотрываю, говори, сдерживая эмоции, велел я. Сейчас будем разбираться, кто у нас такой своевольный. Продано уже 5 Марканов, господин, и в ближайшее время, судя по отчету агентов, ожидается, что будет продано еще 3. Есть серьезные покупатели, что внесли задаток, и обустраивают в подвалах клетки для их содержания. По какой цене проданы эти 5 штук? Изо всех сил сдерживаясь, спросил я. Ну а что мне срывать злость на своем юристе? Он же всего лишь передаточное звено. Как вы и указывали, господин, по 100 тысяч золотых монет за штуку. Я так и сел, прямо на пол. Что вообще творится-то? Но почему? Спросил я его. Ваши продавцы тоже были в полном недоумении, господин. Пока один из них не услышал случайно разговор 2 покупателей. Один из них самодовольно сказал, что теперь у него будет самый дорогой Маркан в клане, настоящий магический питомец, а не та шваль по 60 тысяч, что приобрели другие скупцы. Не зря я сел на пол, да уж, богатые аристократы точно не в себе. Им, получается, чем дороже, тем престижнее. Так, Эйсон, держись. Неожиданно ты стал успешным торговцем Марканами. Еще осталось начать приторговывать портальным наркотиком, и все, будет у тебя полная моральная деградация. Не, ну что творится-то? Это ни в какие ворота не лезет. Стал, конечно, тут же рассматривать варианты, как сделать так, чтобы ранее казавшаяся успешной задумка сработала. Может, перенести магазины из богатых районов, где я их разместил, в бедные районы, куда аристократы будут брезговать ходить. Но нет, тогда резко вырастут шансы, что Марканы догадаются, что я затеял. Высшие демоны очень умны. Магазин с товарами только для богатых в бедном районе, они быстро сообразят, что это хитрая тюрьма, и начнут искать того умника, что это придумал, с вполне понятной целью перерезать ему глотку. Конечно, узнав вначале, откуда он про них узнал, и кто еще в курсе. Ну и дела. Гениальная задумка пришла вам в голову, господин. Вы уже сорвали банк, и еще неплохо заработаете. Правда, есть и определенные проблемы. Ходят слухи, что и в других магазинах задумались о резком поднятии цен на Марканов. А также и среди охотников начались разговоры, что нужно продавать магических питомцев подороже. Но я верю, господин, что вы и при таком развитии событий что-то хитрое придумаете. Да я уже думал, что придумал что-то хитрое, но не учел заносчивость и надменность аргенской знати. Для них, получается, чем дороже покупка, тем сильнее подчеркивает их статус настоящей элиты, стоящей над всякими нищебродами. Пока что попрощался с юристом, потому что не знал, что ему еще сказать. Надо заканчивать разговор, пока он не понял, что я вовсе не планировал такие успешные продажи. Да уж, одно точно, он теперь меня очень уважает за хватку настоящего бизнесмена. И что же мне делать, чтобы избавиться от сомнительного титула торговца-поработителями человеческих душ? Так, сначала надо прикинуть, как отразится на моих планах в отношении высших демонов случайно устроенное мной подорожание Марканов. Если они действительно подорожают до 100 тысяч золотых монет за штуку, это будет хорошо или плохо? Сам я в таких вещах не слишком разбирался, поэтому позвал Аркаша. Рассказал ему, что открыл несколько новых магазинов, торгующих Марканами по огромным ценам, и что в результате произошло, и спросил его, чего можно ожидать дальше. Аркаш, к счастью, успел и в торговле поработать за свою очень долгую жизнь, похвалил меня за то, что я угадал с тем, что и за такую цену найдутся покупатели на такой редкий товар для элиты. Я принял похвалу, благодарно кивая, словно так и было мной задумано, а дальше стал задавать ему вопросы. В итоге беседовали мы больше часа, и он мне все вопросы разъяснил. Поблагодарил его и сел сам уже размышлять над итогами нашего разговора, осмысливая ситуацию в целом. Если я правильно догадываюсь, что высших демонов не может быть на Земле больше 500, большее количество настолько могущественных чужаков она не выдерживает, или их не пускает к нам хозяин порталов, то многие архимаги не смогут приобрести себе настолько подорожавших питомцев. А вот у грандмагов, к сожалению, такая сумма на питомца всегда найдется. Ничего хорошего, если начнется процесс с концентрацией марканов именно у грандмагов. С другой стороны, в Аргенте нет такого числа грандмагов. Их во всем мире, если столько наберется, уже хорошо. В королевстве 40 островов, в частности, вообще, то ли ни одного нет, то ли один, и тот пришлый. А за пределами Аргента марканов покупают и так очень неохотно, будучи крайне недовольны тем, что очень дорогие магические питомцы часто сбегают. Неважно, грандмаги или архимаги-владельцы, марканы сбегают и от тех, и от других. Весь смысл магического питомца быть дополнительным источником маны для владельца пропадает, если в бою с опасным противником нужно следить за тем, чтобы он от тебя не удрал. В бою совсем не до этого, как бы. Итак, по итогам нашей беседы с Аркашем, я понял, что ничего страшного не произошло. Как и раньше, владеть марканами в Аргенте будут грандмаги и часть самых богатых архимагов. В этом плане ничего не изменится из-за неожиданного успеха моих магазинов с чрезмерной дороговизной. Есть даже неожиданный плюс. Часть прежних покупателей в Аргенте воздержится от покупки магического питомца, потому что его цена станет слишком дорогой. Эх, одна беда, что долго это не продлится, цены легко поднять вслед за моими магазинами, желая урвать побольше денег, но, когда резко упадут продажи, мои конкуренты их снова снизят. Как сказал Аркаш, снобов, готовых отдавать огромные деньги, подчеркивая свой статус, не так и много. Так что цены упадут, когда все снобы купят питомца по 100 тысяч, и новых покупателей за такие деньги на рынке не останется. Это у меня полно денег, и магазины могут прекрасно существовать, не продавая марканов, а у них же бизнес, им нужны продажи и прибыль, без которой магазин придется закрыть. А если они сейчас на волне новых цен начнут покупать марканов у охотников дороже, то последующее возвращение цен к прежнему уровню может даже разорить некоторые из магазинов, торгующих этим специфическим товаром. Ну да, если купил у охотника маркана за 70 тысяч, а вынужден продавать за 60, иначе не берут, то ты в глубоком минусе. Но увы, вместо разорившихся магазинов появятся новые, эта ниша пустовать не будет. Даже одна успешная сделка по продаже маркана приносит в карман владельца огромную сумму в золотых монетах. И всего 3-4 сделки за год делают магазин в районе даже с очень дорогой арендой и очень успешным предприятием. Как я понял в результате урока бизнеса от Аркаша, ничего делать мне пока не надо. Раз снобы быстро закончатся, то и продаж марканов по 100 тысяч за штуку в моих магазинах скоро больше не будет. Аркаш, правда, не зная подоплеки моей деятельности, посоветовал к тому времени тоже резко снизить цены вслед за всеми, чтобы торговля продолжала оставаться прибыльной, но вот этого я уже делать не буду. Получается, надо всего лишь немного потерпеть, и мои магазины снова превратятся, как и было первоначально задумано, в тюрьмы для высших демонов. Ну и хорошо, если так, а то я сильно переволновался от таких новостей. Успокоившись по этому поводу, стал обдумывать предложение Джоан временно перебазироваться в Королевскую Академию Магии. Да, у Рагенрад там точно есть шпионы, но все же там будет намного безопаснее, чем здесь. И охранный артефакт там намного более мощный, чем у нас, его барьер сломать прямой атакой будет очень сложно. И помощь от Королевского Дворца, если случится нападение, придет очень быстро. Свою Академию все же король наверняка настроен защищать без всяких сомнений. А то если на нас нападут ночью, то вряд ли короля и разбудит вообще по такому ничтожному поводу. Решат, что и утром можно сообщить, что там случилось у дерзких на их территории. А вот если начнется сражение на территории Королевской Академии Магии, то подымут его с постели непременно, и он немедленно пошлет туда сильный отряд разбираться, что произошло. Да, пожалуй, надо сказать Джоан, чтобы переговорила с отцом. Согласится ли ректор Королевской Академии Магии приютить нас на несколько недель? Сиднейший Юрак, столица Аргента. Грандмаги удалились в свои покои. Работая телохранителями Джоан, они их много уже сменили. Жили в Королевской Академии Магии и во дворце самого нанимателя, герцога Картана, в клановом поместье Дерзких, а теперь вот перебрались в саму Академию Дерзких. Кроме того, очень много путешествовали. Работа была непростой, чего стоили одни покушения со стороны принца Сисери, Пока, какое облегчение, кто-то его не убил, но точно было не скучно. А когда ты грандмаг в возрасте, скука твой главный противник. Тебя тоже Эйсон расспрашивал про темное пятно? Спросил Сидниш, сидя у камина в кресле. Да, ответил Юрак, присаживаясь в соседнее кресло. Август был жаркий, камин, конечно, не был растоплен, но сделан был красиво, это надо признать. На мрамор с зеленоватыми прожилками было приятно смотреть и тогда, когда в камине не горели дрова. Ты же понимаешь, что это значит? Да, ребятишки явно хотят туда отправиться. Нам герцог Картан туда не разрешит их сопровождать. Пугает то, что они явно тоже об этом знают. Значит, планируют рвануть туда одни. Убьют их там, и останемся мы без работы. Убьют, конечно, но без работы не останемся. Картан найдет нам чем заняться до истечения срока контракта. Но детей жалко. Жалко, конечно. Но, учитывая, как они стараются шею себе сломать, где-то же должно это произойти. Что мы то можем сделать? Наябедничать герцогу? Пусть папаша приструнит дочку. Не смеши меня. Она замужняя женщина, причем сама выбрала себе мужа из незнатных, будучи королевской племянницей. Представь, какое сопротивление ей пришлось преодолеть, чтобы этот брак стал реальностью. Герцог Картан, со всем моим к нему уважением, и тогда не мог ее приструнить, что уж теперь пытаться. Ну, тоже верно. Остается только надеяться, что они самоубьются в темном пятне таким образом, чтобы к нам никаких претензий потом не было. Посольство королевства Нумеронг, столица Аргента. Вернувшемуся из дорогого ресторана послу доложили, что резидент по разведке ожидает его. Он велел тут же пригласить Гориюка к нему. «Присаживайся, дорогой угощайся», — предложил посол гостю, указывая рукой на Дастархан. Тот пригубил воды, настоянной на розовых лепестках, угостился щербетом и, закончив, с его точки зрения, с протокольными мероприятиями, начал докладывать. «Тот план, господин посол, что мы обсуждали в прошлый раз, уже одобрен, и архимаг, господин Тизерус, тоже согласился помочь своей новой родине. Все завертелось очень быстро, обычно так не бывает. Есть какая-то скрытая причина», — нахмурился посол. «Он вовсе не хотел, чтобы этот достаточно простой план по приобретению секрета могучих у двух членов другого клана, дерзких, осложнился из-за каких-то чужих политических интриг». Гориюк понял его вопрос правильно и поспешил успокоить. «Ничего такого, что может создать нам проблемы, господин посол. Просто обстановка очень благоприятная. Наш король, как и всегда, очень не любит Аргент, а тут же еще эта ситуация с Бильбой. Трудно не согласиться с тем, что Драск утащил ее у нас из-под носа, как ее соседи, без спроса. А если кто и имеет право манипулировать Бильбой, так это именно мы. Однажды, 200 лет назад, у нас даже и получилось это делать в течение 40 лет. Так что план очень быстро получил благословение Его Величества, и все забегали, стремясь сделать все так быстро, как только возможно. Уже и все бумаги в Аргент направлены, и судя по тому, что известно от наших шпионов, герцог Картан, ректор Королевской Академии Магии Аргента, в полном восторге от того, что его приглашение, пусть и с таким опозданием, все же приняли. Архимаг Тизерус работает в очень редком направлении пространственной магии, таких преподавателей нигде не хватает, а этот спецкурс весьма востребован на старших курсах. Ну и никакого языкового барьера нет, поскольку Тизерус уроженец Аргента. Он точно нас не предаст. Вернувшись на родину, попытался посол прикинуть, есть ли другие уязвимые места у этого плана. Точно, он и Аргент покинул в свое время потому, что уже долго сотрудничал к тому времени с нашей шпионской службой, и начал нервничать, опасаясь, что его разоблачат. Ну и его жена с детьми в Аргент не едут, будут заложниками в Нумеронге. А не окажется ли так, что королевский корпус стражей, когда он вернется, припомнит что-то из его шпионской деятельности, и немедленно схватит Тизеруса? Если он расскажет в пыточной об одобренных королем Нумеронга планах похитить, пытать и убить мужа королевской племянницы и его сестру, то будет грандиозный дипломатический скандал. Исключено, господин посол, категорично покачал головой Гориюк. С тех пор прошло 20 лет, никаких опасений, что всплывет что-то из тех его шалостей, быть уже не может. Я лично проверил каждого, кто работал с ним тогда в Аргенте от нашей службы. Все давно на пенсии, и в лицо его не узнают, скорее всего, если даже где-то вдруг встретит. Ну а здесь его, судя по отчетам тех лет, так и не раскусили, Зря он вообще тогда нервничал. Хотя и понять можно, работа у шпионов очень нервная. Тогда, получается, все хорошо. Да, господин посол. Судя по всему, официальное согласие от ректора Королевской Академии Магии Аргента мы получим в течение нескольких дней, и Тизерус сразу и прибудет с помощниками из нашей службы в Аргент. Очень удачно, что это будет задолго до начала занятий, когда нужно будет заняться реализацией нашего плана. Будет возможность как следует осмотреться в Академии, сориентироваться на местности, продумать, где лучше похищать Эйсона и Эрли, где допрашивать, куда девать тела. Это понятно, все верно. Чем более тщательно подготовиться, тем меньше шансов, что наш план провалится, согласился с ним посол. Что ж, надеюсь, что вы и дальше, мой друг, будете приносить только хорошие новости.